Но, неужели этот менеджер пытается сейчас обмануть китайских партнеров, передав им договор, не подавая виду? Я принялся следить за тем, станут ли они его читать повторно. Из примечательного, договор был составлен на китайском. Возможно, также была и часть на корейском языке, но я этого не видел. В итоге, один человек, скорее всего юрист, пробежался еще раз по всему договору, пока остальные люди продолжали улыбаться друг другу и разговаривать о светлом будущем, которое их ждет после заключения этого контракта. Видимо, не найдя там ничего необычного, он передал его для подписания своему начальнику. Спустя несколько минут, главы компании поднялись со своих мест и пожали друг другу руки. Все тут же последовали их примеру, а потом всей толпой направились в центральный зал на пресс-конференцию. Внутри уже все собрались. Нас ожидала огромная толпа народу. Те, кто были поближе, сидели на стульях, плотными рядами. А вот в конце зала, люди буквально столпились. Как только мы появились, еще до того, как успели дойти до своих мест и рассесться перед журналистами, нас тут же ослепило множество ярких вспышек. Люди тут же загомонили и принялись что-то радостно выкрикивать, преимущественно с задних рядов. Наверное, это были фанаты, которым посчастливилось при помощи каких-то связей попасть на эту конференцию. Папарацци были более сдержанными, хотя некоторые из них, пытаясь опередить своих товарищей, уже начали задавать вопросы, но никто не собирался им на них отвечать, до тех пор, пока конференцию не объявят официально открытой. Как только мы расселись, слово взял директор корейского агентства. «Рад всех приветствовать здесь. Сегодня в нашей индустрии большой день. Важное событие не только для фанатов всеми любимой певицы Ким Ю Джин, но и в целом для корейского общества». В это время китайский переводчик достаточно тихо все переводил, а представители внимательно слушали и кивали головой. Вместе с тем, как директор BHG Entertainment продолжал говорить: «Для меня большая честь представить вам наших друзей и коллег из Китая». Он указал рукой на руководителя китайской делегации, тот в свою очередь поднялся и на достаточно хорошем корейском поприветствовал всех присутствующих. После чего директор агентства продолжил говорить: «Сегодня между нашими фирмами был заключен договор. Анонс данного события уже был давно, и я знаю, что вы все с нетерпением ждали этого дня. Однако из-за некоторых проблемных вопросов нам приходилось несколько раз переносить официальную дату пресс-релиза. Но я с гордостью сообщаю, что теперь все вопросы улажены, а наша звезда Ким Ю Джин в скором времени появится на телеэкранах китайского сериала, который будет транслироваться на весь мир». После вступительной речи, слово взял глава China Film Corporation. Он поднялся и немного выждал. В это же время журналисты принялись один за другим выкрикивать различные вопросы, из-за чего Кан Саиму пришлось вмешаться. «Прошу проявить терпение. Скоро у вас появится возможность задать все интересующие вопросы. А пока что я требую тишины и уважения к нашим товарищам из Поднебесной». Все постепенно замолчали, и глава китайской корпорации принялся говорить. Он говорил отрывисто, для того, чтобы его слова могли спокойно переводить. И в этот момент я понял, что несколько людей уставилось на меня в ожидании, когда я начну перевод. Я сидел ровно, с серьезным лицом, под десятками камер и сотен людей, даже бровью не повел. Спокойно взял рядом лежащий микрофон и с четко поставленной речью принялся переводить все слова китайского руководителя. После того, как он закончил говорить, я положил на место микрофон и незаметно выдохнул. Как только официальные речи были завершены, микрофон взяла Ким Ю Джин, и тут же на нее посыпались бесконечные вопросы. Что-то касалось и ее агентства, но в основном все вопросы были адресованы восходящей звезде. И в этот момент, пока все внимание было нацелено на нее, я решил тихонечко пододвинул к себе договор, который только что певица прилюдно подписала. Я принялся быстро пробегать по нему взглядом, читая по диагонали. Несколько подозрительных моментов сразу же привлекло мое внимание, но один самый жирный вопрос у меня встал после того, как я добрался до пункта гонорара Ким Ю Джин. Я, конечно же, знал, что большую часть всех денег забирает себе агентство, за то, что оно и так занималось раскруткой певицы. Так принято везде. Но тут было несколько спорных моментов. Ким Ю Джин обязалась рекламировать чуть ли не все подряд, что предложат ей китайские партнеры, и ни одной воны за это она не получит. Также никаких отходных смерча, да и в принципе все ее выплаты составляли сущие копейки. Конечно же, я понимал, что она только начинающая певица, но при этом она единственная звезда этого агентства. По сути, она сейчас выводит компанию на новый уровень и ничего за это не получает. В какой-то степени, это возможно даже негативно скажется на ее будущей карьере, так как вместо того, чтобы заниматься той областью, где она уже добилась успеха, она будет вынуждена сниматься в сериале за гроши. И хорошо, если его действительно раскрутит, как и обещают. А если нет? Помимо всего прочего, меня также смутило, что она в этом контракте была вынесена отдельно. То есть договор по сути заключался с ней, а не с агентством, но при этом она ничего не получала. Все деньги забирали BHG Entertainment, а в случае каких-либо проблем, вся ответственность полностью перекладывалась на нее. Может быть, она, конечно же, была в курсе обо всем, но что-то мне подсказывало, что это нифига не так, слишком уж радостно она выглядит, а ее менеджер буквально трясется от волнения. Правда, после того, как она поставила свою подпись, этот скользкий мужик буквально выдохнул, а на его лице появилась еле заметная улыбка. И словно бы в подтверждение всем моим мыслям я случайно услышал разговор двух китайцев. Пока все внимание было пригвождено к Ким Ю Джин, двое представителей Поднебесной тихо переговаривались. Всего я не мог расслышать из-за шума, но суть уловил. Она здесь действительно популярна. Не зря мы присмотрелись именно к ней. Да, но странно, что ее заставили подписать подобный контракт, где она вообще ничего не получает, ни одного процента, просто обычная ставка. Так она вроде бы и не в курсе. Понизив голос, произнес китаец, наклонившись к своему товарищу. Я не уверен, сообщали ли ей, но контракт в последний момент изменили. Поэтому у меня именно такие догадки. А как ты мог заметить, контракт составлен только на китайском. Подозрительно, правда? Хах, ну, тогда все встает на свои места. Но у нас бы такого отношения к звезде не допустили. Согласен. Но, думаю, что это не наше дело. Пресс-конференция продлилась еще около 40 минут, в процессе которой вопросы также задавались и китайским представителям. Я точно так же переводил их улыбчивые ответы, которые, по большей степени, состояли из дежурных фраз и заверений того, что все будет на максимально высоком уровне. По итогу, у меня больше не осталось сомнений в том, что молодую и неопытную звезду кей-попа пытаются просто поиметь. Причем, судя по условиям контракта, не удивлюсь, если это произойдет во всех смыслах. Однако для меня все сложилось довольно удачно. Изначально я собирался прикоснуться к Ким Ю Джин, понять ее эмоции и переживания, и только потом попытаться вывести на разговор по душам, чтобы предложить ей какую-либо помощь. Но все сложилось иначе, и возможно оно только к лучшему. Я обязан был воспользоваться этой ситуацией в своих целях. Да и плюс ко всему, насколько я понимаю, Ким Ю Джин действительно обманывают. А это значит, что я на самом деле смогу ей помочь. Разве это плохо? Я считаю, что нет. После завершения, когда большая часть людей начала расходиться, я поймал момент, когда молодая певица останется одна. Она вышла в коридор и направилась на выход к своей машине, где ее уже ждали охранники с водителем. Но перед самым выходом я окликнул ее и остановил. «Ким Ю Джин, извините, можно ли вас задержать буквально на минутку?» Она скривилась, окинув меня взглядом, видимо подумав, что я хочу взять у нее автограф. Девушка что-то пробормотала и собиралась развернуться к выходу, но я быстро продолжил. «Это касается вашего контракта. Мы можем где-то обсудить это, где не будет посторонних глаз и ушей». Не сразу сообразила она. «Все вопросы по сотрудничеству решает мой агент». Нет, я имею в виду контракт с китайскими партнерами. Там есть несколько очень странных и подозрительных моментов. Ким Ю Джин несколько секунд молча буравила меня взглядом, а потом отошла немного в сторонку. Справа по коридору был проход через арку, где не было ни одного человека. Она прошла буквально 5 метров и зашла за угол. «Что именно ты хотел сказать?» Довольно дерзко произнесла она и посмотрела прямо мне в глаза. Я с легкостью выдержал ее взгляд и спокойно продолжил говорить. «После того, как вы подписали договор, пока все внимание было привлечено к вам, я взял на себя смелость быстренько пробежаться по его пунктам. Вы в курсе, что исходя из контракта, вам вообще ничего не отходит, в том числе с рекламы и мерча?» «С какой еще рекламы?» Удивленно уставилась она на меня. «Не знаю». Пожал я плечами. «Той, что вы будете делать для китайских коллег. Там этот момент очень жестко прописан. Вы буквально не имеете права отказываться ни от чего. Даже и не знаю, что там могут заставить рекламировать». Девушка на некоторое время зависла, после чего снова продолжила говорить. «Это точно, откуда мне знать, что ты не врешь? Знать вы этого не можете, но я с уверенностью могу сказать, что подписанный вами контракт был изменен в самый последний момент, а еще там была только китайская часть. Это вам не показалось странным? Чего?» Снова не поверив моим словам, произнесла она. «По поводу того, что контракт меняли втайне от вас, я услышал от китайцев. Все остальное видел собственными глазами. У вас не так много шансов, чтобы отменить контракт, но корейской части я не видел. Думаю, вы можете этим воспользоваться». Ким Юджин начала учащенно дышать и приложила руку ко лбу, думая, что теперь делать. Спустя секунд 20 она уставилась на меня и продолжила говорить. «А ты кто вообще такой, и почему решил рассказать мне об этом? Ты же просто переводчик». «На самом деле я не переводчик». Все так же спокойно ответил я, и выставил перед собой ладонь, давая понять, чтобы девушка помолчала, так как она уже раскрыла было рот, но в итоге просто осталась стоять в недоумении, пока я продолжал говорить. «Я специалист, который решает различные неординарные вопросы любой сложности, и здесь оказался немного по другому делу, но заметив подобную несправедливость, решил сообщить вам об этом». «Так погоди». Ким Юджин учащенно заморгала и принялась ходить из стороны в сторону. «Что значит не переводчик? Что вообще тут происходит?» «Вот». Я протянул ей небольшой листок, вырванный из карманного блокнота, где был написан мой номер. «Думаю, время вышло. Скоро вас примутся искать. Во-первых, никому не говорите, что разговаривали со мной. Вам все равно не поверят. Во-вторых, я бы вам посоветовал просто обратиться к менеджеру со словами, что вы обо всем знаете. Пусть предложит варианты, как выйти из этого положения. Либо, я развел руками, поставьте ультиматум. Договор заключен на вас лично, в том числе. Думаю, это та самая лазейка, которая оставляет за вами право. А это, она посмотрела на листок, который взяла от меня, мой номер. Очевидно же, если возникнут проблемы, можете набрать мне, и, вы решите их. Она посмотрела на меня немного по-другому, другим взглядом. В нем было намешано подозрение, неверие и заинтересованность. «Да», — коротко ответил я. «Всего доброго, госпожа Ким Юджин». Пак спустился по лестнице и остановился напротив дворецкого. «Как я?» «Безупречно, господин», — кивнул ему тот. Йонг кивнул ему в ответ и направился на выход. Подойдя к премиальному автомобилю, дверь которого уже открыл водитель, он уселся на свое место, бросив рядом неприметный, но крайне дорогой рюкзак, а затем достал телефон. Не став читать всех чатов, он сразу зашел в сообщение от секретаря, но не успел вчитаться в отчет, как поднял взгляд на водителя, что удивленно произнес. «Господин», взгляд Пака скосился на пусть и не такой дорогой, но тоже достаточно дорогой авто, что ехал с ними параллельно по встречке. Заднее окно этого авто открылось и в нем показался Чан, что махал ему рукой, показывая, чтобы тот притормозил. «Останови», — удивленно произнес Йонг. Автомобили остановились, и к двери с опущенным стеклом подошел Ан. «Есть разговор», — произнес он. «Поехали на моей, а твоя за нами». «Шутишь? Давай ты ко мне, а твоя за нами». «Я так и думал, что ты скажешь именно так», — хмыкнул Чан, махнул рукой водителю и забрался на соседнее место. «Обязательно было тут разговаривать?» — хмурясь спросил Пак, убрав телефон. «В школе не могли поговорить?» «Могли, но я тут выяснил, что в школу я постоянно езжу мимо твоего дома, хотя домом это назвать у меня язык не поворачивается. Дворец натуральный». «Согласен, великоват», — кивнул Йонг. «Порой он кажется пустым, но статус обязывает». «Звучит так, словно ты жалуешься», — усмехнулся Чан. «Ты от Юми читал сообщение?» «Нет, я дома телефон стараюсь не использовать. Отвлекает от учебы», — пояснил Йонг. «Что-то срочное, не особо. Тот придурок из третьего класса подал жалобу и пытается протестовать нашу победу в фестивале. Есть слух, что он жалобу даже в Министерство образования накатал». Пак нахмурился и пожал плечами. «Никаких правил мы не нарушали, в отличие от них. Суть претензий мне непонятна. Обида, зависть, банальная злоба и тупость», — пожал плечами Ан. «Ты из-за этого остановил меня, чтобы поболтать о тупости, Куанг?» «Нет, вообще нет, но с чего-то начинать надо», — вздохнул Чан. «Тогда давай ближе к делу», — хмыкнул Пак. «Что у тебя?» «Слушай, я тут услышал странный слух. Не тяни, едем быстро, до школы не так далеко. В общем, я слышал, что Корея Моторс предоставила из своих разработок сельхозтехники образцы компании Хигая, той фермерской компании, что осталось у него после развала их корпорации. Пак приподнял одну бровь и удивленно взглянул на Ана. «Откуда ты?» «Пару роликов показали. Там новые модели каких-то комбайнов гусеничных рекламируют. Мол, уже работают в Хигайрис. Допустим», тут же смутился Йонг. «И отсюда у меня вопрос, а не ты ли приложил руку, чтобы эти модели обкатывали именно у Гису? Это проблема?» — спросил Пак, взглянув на одноклассника. «Нет, тогда почему тебя это так интересует?» «Ну-у-у, причины, почему я на это пошел, я все равно не скажу», — отрезал Йонг. «Да, мне как-то и не особо интересно», — нахмурился Чан. «Мне просто интересно другое. Это твой проект или услуга?» «В смысле проект?» — отец обмолвился, что глава корпорации Корея Моторс хвастался, что его сын учится вести дела и у него уже пробный проект. Пак отвернулся к окну, приподняв брови, а затем вздохнул, одними губами поминая отца и его медвежью услугу. «Допустим, проект», — произнес он и вновь взглянул на Чана. «Это что-то меняет?» «Нет, просто». Чан кашлянул, собрался с мыслями и произнес. «Слушай, я понимаю, что не мое дело, но если есть такая возможность, я бы тоже поучаствовал в вашем проекте». «Поучаствовал?» Йонг удивленно вскинул брови. «В смысле? Ну, отец. В общем, мой отец сделал ставку на старшего брата, а я как бы в учебе середнячок, не спортсмен и не красавчик. Как-то так, сбоку. И я просил несколько раз отца дать мне попробовать какой-то бизнес. Но он, в общем, он меня вроде как и слушать не хочет. Говорит, что для меня у него ничего нет. Он стройками занимается и мелких проектов не берет. Деньги, конечно, там крутятся колоссальные, поэтому...» Чан поджал губы и развел руками. «Знаешь, я крайне удивлен. Не думал, что тебе хочется влезать в бизнес, тем более фермерство. Это, мягко говоря, опасная затея. Не урожай, насекомые, болезни, да и прибыль так себе». «Да дело разве в этом?» — хмыкнул Чан. «Дело в том, что ты чем-то занимаешься, а это уже совершенно другое. Брат скоро университет закончит, отец начнет его к делам подтягивать. А меня, отец сказал, что мне даже в университет не обязательно идти». Пак удивленно хлопнул глазами. «В смысле, а карьера? Дальше ты чем заниматься планируешь?» «Отец договаривается на брак с одной семьей политиков. Вроде как там предварительная договоренность. Ну, и сам понимаешь». Пак тяжело вздохнул. Покосившись на Ана, он спросил. «Она хоть красивая?» Чан поднял руку и изобразил жест так себе. Повисла небольшая пауза, в время которой парни пялились в окна. «Я не сильно лезу в дела Гису», — подал наконец голос Пак. «В основном сверяю отчетности, смотрю его идеи. Да, я тоже не собираюсь, просто хочется чего-то, хоть что-то показать отцу. Хочешь с Хигаем мотаться на поля и контролировать работу? Всяко лучше, чем сидеть дома», — пожал плечами Чан. Пак вздохнул. Машина уже подъезжала к школьному двору. Автомобили остановились у места, где высаживают учеников, и Йонг наконец кивнул. «Хорошо, я поговорю с Гису, но не думай, что он просто согласится. А ты не против?» «Я нет, у меня другие интересы». Водитель открыл дверь сначала для Пака, а затем и обошел авто и открыл ее для Чана. Парни вышли и спокойно направились в сторону школы. Когда они дошли до крыльца, то заметили Гису, что крутил педали на велосипеде. «О, смотри, кто там!» — указал Чан. Одно Пак никак не отреагировал на слова одноклассника. Его взгляд был прикован к видеоролику, тому, что был закреплен в группе фанатов Ким Юджин. На нем молодая и статная звезда сидела за пресс-конференцией, рядом с несколькими мужчинами, внешность которых не вызывала сомнений в том, что они китайцы. Однако приковало его взгляд не то, что она отвечала на вопросы по новому совместному фильму, и даже не то, что на ней было изумительное красное платье, а макияж был как всегда безупречен. Пак смотрел, остолбенев, видя потому, что рядом с Ким Юджин сидел Гису, сходу переводя ей слова китайцев. «Хигай», — тихо прошептал он, когда видеоролик закончился. Он поднял взгляд на Гису, что махнул им рукой и припарковал велосипед, а затем снова опустил взгляд на последний кадр ролика с Ким Юджин, к которой наклонился Гису в глупых очках и что-то шептал. «Хигай на велосипеде и Хигай на ролике». Сомнений у Пака не возникло ни на секунду. «Как?» — тихо прошептал он. «Чего говоришь?» — спросил Чан. «Как это возможно?» — возмутился Йонг и растерянно уставился на Ана. «Что именно? Велосипед есть велосипед. Что тут невозможного?» — хмыкнул тот, не поняв, о чем он. «Пошли, скоро урок начнется». Глава 4. Ким Юджин сидела в офисе агентства и смотрела на листок с номером, который ей передал тот странный парнишка. Возможно, она и не стала бы даже слушать его и заморачиваться из-за каких-то необоснованных слов, может быть, и не стала бы, если бы у нее и у самой не было столь скверного предчувствия. Ее главный менеджер Кансайм действительно в последние дни выглядел странно и вел себя подозрительно. Молодая звезда покрутила листок с номером и убрала его себе в сумочку. А спустя несколько минут в помещение зашел Кансайм и сразу же заговорил. «Хорошо, что ты меня дождалась. Нам надо поговорить». «Не то слово», — холодно произнесла она и пронзительно посмотрела в глаза менеджеру. «А, что-то не так», — почувствовав напряженность в воздухе, произнес он. «Ты, я тоже хотела с тобой поговорить. Кансайн». Она не часто называла его по имени и фамилии, так как они очень близко общались, практически дружили. По крайней мере, Юджин всегда так казалось. «А чем?» — мужчина сделал удивленное лицо и сглотнул. «О контракте, который я подписала на пресс-конференции. А что с ним не так?» Юджин выждали несколько секунд, в течение которых продолжала буравить взглядом своего менеджера, а после этого встала со своего кресла и продолжила, слегка задрав подбородок, продолжила говорить на повышенных тонах. «Не прикидывайся дурачком, и из меня дурочку не делай, хорошо? Погоди», выставив руки вперед, зачастил Кансайм. «Я серьезно не понимаю, о чем ты. Я знаю о контракте. Просто ответь мне на один вопрос. После того, как ты принес мне его на ознакомление, контракт менялся. Чего? В него вносились какие-либо изменения?» Менеджер попытался выдержать взгляд Юджин, но быстро сдался и опустил глаза в пол. После чего он сглотнул и проговорил. «Я не хотел, честно». «Какой же ты?» Певица еле сдержалась, чтобы грязно не выругаться. Она с отвращением посмотрела на него и продолжила говорить. «А ведь я тебя считала другом. Я бы не стал. Поверь, ты же не думаешь, что это моя инициатива? Если бы не директор, как бы я смог?» «Директор, говоришь? Ну, тогда иди и передай директору, что я не хочу иметь ничего общего с агентством, которое обманывает меня, принимая за пустое место. Не горячись и не забывайся», — подняв взгляд, проговорил Саим. «Это агентство создало тебя, твое имя, твой бренд. Вы создали меня», — вздернув брови, произнесла Юджин. «Или я вас? Да если бы вы настояли на другом моем имидже, я бы так и осталась одной из немногих блеклых певиц. Но хоть тут у вас хватило ума прислушаться, разве что в этом и есть ваша заслуга». «Что ты хочешь?» — резко проговорил менеджер. «Уважение к себе. Неужели эти деньги того стоили? Ты же сама хотела заключить подобный контракт и сняться в фильме. А мы помогли тебе осуществить твою мечту. Разве этого мало? Боже!» «Кинсайм», — тихо произнесла Юджин и горько усмехнулась. «Какой же ты кретин!» «Чего?» — округлил глаза мужчина. «Оставь эти речи для маленьких девочек. Мы в мире бизнеса. Какие мечты? Ты думаешь, я, проработав в этой сфере уже 4 года, до сих пор не сняла свои розовые очки?» Менеджер собирался что-то ответить, но лишь открыл рот и продолжил так стоять, пока Юджин продолжала говорить. «Да, успех ко мне пришел совсем недавно, но я уже давно понимала, что и для чего я делаю, и работаю здесь не за спасибо. Поэтому иди к директору и скажи, что в основной контракт надо добавить приложение, в котором будет говориться, что я от всей суммы буду получать обещанный процент». «Именно процент», — надавила девушка и выждала небольшую паузу. Спустя несколько секунд она продолжила свою тираду. «А не какую-то там сумму в несколько миллионов вон. И если ты вернешься без этого контракта, честное слово, дальше мы будем общаться в суде. И просто к слову, пожалуй, мне следует напомнить, что я в китайской версии контракта, именно со мной заключен договор, а агентство там идет как посредник». Кинсайм стиснул зубы, отчего у него проступили скулы. Он простоял так секунд 5, а потом, поджав губы, просто развернулся и отправился на выход. Как только дверь закрылась и Ким Юджин осталась одна, она упала на свое кресло и тяжело задышала. Ей было не по себе предъявлять подобные жесткие требования агентству. Но если бы она сейчас все это спустила на тормозах, то потом бы ее карьера превратилась бы в ад. Девушка некоторое время всматривалась в зеркало, после чего она снова достала лист с номером и произнесла цифры вслух. «Да уж», — выдохнула девушка. «Отчасти я сейчас блефовала и очень сильно рисковала своей репутацией, но», — еле слышно прошептала она, — «этот парень все знал и оказался прав». Ким Юджин достала свой телефон из сумочки и начала искать номер секретаря, который имел доступ ко всей общедоступной информации, что велась в их агентстве. «Хаюн, приветики. Надеюсь, не отвлекаю тебя от работы», — проговорила певица в телефон. «Не совсем, но у меня не так много времени». «Ага, поняла. А ты сейчас за компьютером? Да. А что такое? Да ничего серьезного. Я просто хотела кое-что уточнить. Ты можешь мне подсказать, кто был переводчиком на нашей пресс-конференции? С Китаем? Уточнила секретарь. Да. Секундочку. Ага. Сейчас. Уже почти. Вот. Погоди. Скинь мне, пожалуйста, информацию сообщением, а то ты же знаешь мою дырявую память, через минуту я уже забуду. Ну ладно, сейчас, спасибо огромное, выручила. Поблагодарила Юджин и сбросила звонок. Через секунд 30 ее телефон завибрировал, и она увидела входящее сообщение. Ким Гок, значит, посмотрим, что о тебе есть интересного в интернете. Но стоило ей перейти по первой же ссылке, как она открыла рот в изумлении, а из груди вырвался сдавленный звук. Она тут же вышла с этого сайта и перешла по другой ссылке, но на всех фотках был один и тот же человек, незнакомый ей. Это явно был не тот человек, который присутствовал на их конференции и который разговаривал с ней. Так, стоп, она несколько хлопнула глазами и принялась усиленно думать, что это значит. Спустя несколько минут она нашла страничку Ким Гока в социальных сетях и принялась там разглядывать его фотографии. Мужчина явно любил пельмени и частенько ходил в одно и то же кафе, только вот это был не тот, кого она ожидала увидеть. Офигеть! Ким Юджин покрутилась в своем кресле и снова уставилась на листок с написанным телефоном. «Кто же ты такой?» Певица достала свой телефон, набрала на нем первые две цифры номера и задумалась, после чего еле слышно прошептала: «Таинственный незнакомец». Пак подошел к столику и удивленно взглянул на обед Гису. «Снова яйцо пашот?» – спросил он, поставив свой контейнер на стол. «Хигай, ты повторяешься». «Повторяюсь?» – удивленно на него взглянул тот. «Ничего подобного. Это называется любимое блюдо и ограниченный бюджет». Йонг хмыкнул, открыл контейнер и со вздохом уселся напротив. «А вот ты меня удивил», – произнес Гису, заглянув к Паку в контейнер. «Кимбал, серьезно? Почему нет?» Пожал плечами Пак. В это время к ним подошел Чан с Юми и тоже молча поставили свои контейнеры к ним на стол, принявшись сдвигать парты. «У нас тут прямо столовая намечается», — хмыкнул Гису, наблюдая за ними. Чан уселся и открыл свой контейнер, откуда вытащил самый обычный бургер, но довольно большого размера. Юми же ограничилась сэндвичами. «Не пойми за грубость», — хмурясь произнес Гису, обращаясь к Паку. «Но ты взял с собой эту местную вариацию на японские роллы не просто так, верно? Какое-то событие?» «Никакого события, но да, ты верно подметил, что выбор был не случайным», — кивнул Пак. Остальные ребята переглянулись. «Звучит почти таинственно», — хмыкнула Юми, достав первый сэндвич. «Колись», — кивнул Ан. «Я учел твои слова во время нашего первого обеда», — пояснил Йонг, достав палочки и небольшую емкость с соевым соусом. «Поэтому выбрал то, что смогу приготовить. Почему не?» Тут Хигай немного растерялся. «Почему не какое-нибудь подобие японских онигири? Треугольные колобки из риса?» — хмыкнул Пак. «Слишком просто. Да и рис просто так жевать — удовольствие не для всех. Ты просто недостаточно голоден», — хмыкнул Чан, разворачивая небольшой сверток с целлофановыми перчатками. «Когда хочется не просто есть, а жрать, тогда уличные бургеры кажутся вкусными, даже если велика вероятность, что они сделаны из кошки». «Чан, мы едим вообще-то», — недовольно буркнула Юми, толкнув его локтем. «Кстати, не хочешь рассказать, с чем у тебя сэндвичи?» — покосился на нее Пак. Парень уже успел подхватить колечко риса с сердцевиной какой-то рыбы, завернутого в нори. «Тунец», — пожала плечами она и тут взглянула на укус. «Да, тунец на салатном листе». На несколько минут наступила тишина, во время которой все усиленно набивали желудки, но при этом делали это максимально элегантно и аккуратно, словно соревновались друг с другом. Даже Чан, несмотря на свой обед, пользовался отдельной салфеткой. Бургер был большим, поэтому, чтобы укусить посередине, ему приходилось пачкать щеки. «Неплохо», — кивнул им Гису, когда закончил и достал термос с чаем, после чего покосился на Пака. «Я рассчитывал на чай из автомата», — пояснил тот. «А я видел, что у Гису термос около литра», — хмыкнул он и достал три небольших бумажных стаканчика. Гису усмехнулся и кивнул ему, начав разливать чай. «Что же», — произнес Пак, когда доел, — «у меня есть тема для разговора. Я долго думал, с чего начать, но решил, что лучше развеять недопонимание». Гису удивленно на него уставился. «В плане?» Пак аккуратно убрал палочки и емкость с соусом обратно в контейнер, после чего достал телефон, где открыл скриншот экрана, на котором Гису в костюме и очках что-то говорил Ким Юджин. Положив на стол телефон, он спросил: «Хигай, это ты?» Юми с Чаном удивленно уставились на телефон. Ан несколько раз переводил взгляд со скриншота на парня, после чего произнес: «Это ведь точно ты. Откуда эта фотка?» Удивленно спросила Юми. «Когда она была сделана?» «Это скриншот из видео», пояснил Пак. «Из видео недавней конференции Ким Ю Джин. Там был подписан серьезный контракт». Гису тяжело вздохнул и кивнул. «Да, это я. Ты?» «На конференции Ким Ю Джин и крупнейшей китайской кинопроизводительной фирмой?» Со скепсисом спросила Юми. «Что ты там делал?» «Я решал свои дела», развел руками Хигай. «Подробностей сказать не могу. Просто мне надо было там оказаться. То есть ты там был, но как бы тебя туда ни звали», уточнил Пак. «Совершенно верно», нехотя кивнул Гису. «И как ты там оказался?» Удивленно спросил Чан. «Заплатил кому-то, траты были, но они, скажем так, не дороже одной порции хороших манду и очков с обычным пластиком вместо линз». Все члены ЮЧК переглянулись. «Погоди, все же ответь», уперлась Юми. «Как ты туда попал и что там делал?» «Юми, я занимался своими делами», вздохнул Гису. «Мне не хотелось бы это обсуждать. А вот по поводу как, тут все просто. Использовал нестандартный метод и кое-какие свои преимущества». Девушка недовольно поджала губы, поняв, что Хигай больше ничего не скажет, и взяла последний сэндвич из своего контейнера. «Вы заметили, он постоянно нестандартно ходит», кивнула на него Юми. «И в компьютерном классе, и с партой, и на фестивале». «Да, довольно оригинальный подход к решению задач», подтвердил Пак. «Мне интересно, как у тебя получается принимать нестандартные решения. Это какая-то методика?» «Да, расскажи», кивнул Ан, стаскивая перчатки. «В чем фишка?» Гису хмыкнул. «Во-первых, кругозор. Надо многое повидать и попробовать, чтобы иметь хотя бы общее впечатление о мире. Даже не о проблеме, а о мире», хмыкнул Гису, после чего сделал глоток чая. «Во-вторых, чтобы принимать нестандартные решения, надо уметь вести себя нестандартно. Это все нарабатывается практикой, спорной, но практикой. Согласитесь, очень трудно нарисовать круг, не имея циркуля. Правильно, можно взять веревку длиной радиуса, кончик в центр, а пишущий элемент на другой конец, вращая, и будет тебе круг», пожал плечами Чан. «У него есть пусть и скудное, своеобразное, но понимание в строительстве», кивнул Гису и посмотрел на Пака. «А ты про подобное знал?» «Нет, я тоже, даже не подумала», кивнул Юми. «А теперь такой вопрос. Чан, ты сможешь нарисовать ровный круг на этом столе, не используя ничего кроме того, что есть на столе и у нас при себе?» «Если дадите ручку и веревку». У Юми резинка держит волосы, а рисовать можно либо пальцем, макнув его в чай, либо ткнув в капельку кетчупа, что осталось на столе после твоего бургера, произнес Гису. «Понимаете, в этом и суть. Надо думать не шаблонно, а чтобы это делать, надо уметь этот шаблон рвать. Разумеется, это не то, как нужно жить всю свою жизнь, но это тот метод, который учит вылезать из любых передряг и решать любые задачи, вне зависимости от сложности». «Интересная мысль», задумчиво произнес Пак. «А нас научишь?» «Да, я бы тоже не отказался поучиться такому», кивнул Чан. Гису покосился на Юми. «Да, я с вами». «Хорошо», откинулся назад Хигай и обвел ребят взглядом. «Да, я могу, но есть пара условий». «Каких?» «Первый урок будет пробным, это первое. Второе, если вы согласитесь, отказаться уже будет нельзя». «Звучит, словно это что-то пошлое», хмыкнула Юми. «Ну, и третье, после каждого урока, на следующий день, мы обсуждаем его суть». «Договорились?» — спросил Хигай. «Это не больно, недорого и безопасно», на всякий случай уточнила Юми. «Да, подумайте до завтра. Я никого не хочу принуждать, но если вы сломаетесь в процессе, мы с этим человеком больше не работаем. Сегодня один из немногих дней, когда мне не нужно было никуда спешить после школы. В офисе я появлялся почти каждый день, но при этом надолго там не задерживался, так как сейчас особо задач не было. Точнее, проблемные вопросы всегда есть, но на данный момент мне необходимо было ждать, когда созреет морковь, а после рис. Я поставил велосипед в гараж и направился в дом. Внутри все было спокойно и тихо. Разувшись, решил немного посидеть в зале и подумать над тем, что мне делать дальше. В школе вроде все постепенно налаживается. Хотя меня беспокоит, как директор смотрит в мою сторону. Я не часто с ним пересекаюсь, но каждый раз, когда он оказывается рядом, у меня складывается ощущение, словно кто-то проклинает меня. Плюс учитель по физике все никак не успокоится. А еще остались отголоски буллинга, но это уже не столь важно. Ученики других классов все еще считают меня странным тихоней, но меня это нисколько не волнует. Поэтому если это все округлить, то в целом дела в школе налаживаются. С бизнесом вроде бы тоже, но тут все гораздо сложнее. Моментальные перемены не могу произойти и сразу же вывести мою фирму в плюс. Поэтому приходится просто ждать. Я подошел к холодильнику и посмотрел, что там есть. Словно там что-то могло измениться с последнего раза, как я туда заглядывал. Надо бы в магазин съездить. Пробубнил я и закрыл дверцу. Как бы там ни обстояли дела в школе, но снижать свою планку обедов я не собирался. Раз уж я взялся за это дело, то буду гнуть свою линию европейской кухни до конца. Я снова сел в кресло, взял планшет, чтобы покопаться в интернете хотя бы полчасика, и параллельно с этим включил телевизор. Пощелкал по каналам и оставил включенными новости. Пока я листал ленту, мне через раз выдавала рекламу, связанную с Ким Ю Джин, ее концертами, а также новость о подписании крупного контракта с китайскими инвесторами. Да уж, почесал я затылок. Мало мне было этого на пресс-конференции, теперь реклама достанет. Пока я думал о том, что не мешало бы отвлечься немного, на заднем фоне услышал новости по телевизору. Вчера ночью в районе Ханды начались беспорядки, вещала ведущая телепередачи. По предварительным данным, встретились две группировки и устроили потасовку, которая очень быстро переросла в драку с применением холодного оружия. Двое человек оказались в больнице. В это время мой телефон завибрировал, я уставился на неизвестный мне номер. Пару секунд раздумий, после чего я решил поднять трубку. «Алло, здравствуйте», — раздался неуверенный женский голос. «Это человек, который был переводчиком на пресс-конференции у BHG Entertainment. Ким Ю Джин?» — догадался я. «Да», — робко ответила девушка. «Я понимал, почему она сразу не стала представляться, ведь у нее не было уверенности в том, что это мой номер телефона. Но вот то, что она мне позвонила, уже было очень хорошо. Как я могу к вам обращаться?» — продолжила говорить она. «Гису, можно просто по имени». «Поняла, я хотела поблагодарить вас за помощь». В телефоне возникла задумчивая пауза, после чего певица сделал вдох и продолжила. «Вы оказались правы во всем. Я очень рад, что мне удалось помочь вам», — ответил я и замолчал. «Рад и все», — с некой осторожностью произнесла девушка. «Ну, не совсем», — я слегка усмехнулся. «Понимаю», — девушка хмыкнула. «Сколько? Чего сколько? Сколько стоит твоя услуга?» Как только речь зашла о деньгах, Ю Джин перешла на «ты». «Денег мне не надо». «Серьезно?» — я буквально почувствовал удивление Ю Джин через трубку. С другой стороны провода что-то скрипнуло, а потом она снова заговорила. «А что тогда? Я не понимаю, зачем ты мне помог? Не все в этом мире исчисляется деньгами», — спокойно произнес я. «Мне нужна ответная услуга, но по телефону об этом не следует говорить». «ХММ», — возникла небольшая пауза. «Ты хочешь встретиться?» «Да, я предлагаю тебе самой выбрать место, если тебе так будет удобнее». «Хорошо, тогда я пришлю сообщением время и место встречи. Надеюсь, никаких сюрпризов не возникнет. За это можешь не переживать». Я улыбнулся. «Я решаю проблемы, а не создаю их». Гису стоял у окна и смотрел на солнце, что садилось за крышами дальних домов. В руках его была чашка с кофе, на мониторе мигал курсор в текстовом документе, а на душе у парня была смутная, пока ничем не обоснованная тревога. «Когда все пошло не так», — тихо прошептал он, после чего пригубил из кружки кофе. «Возможно, это началось, когда читатели и поклонники его совершенно бредового хентайного романа начали его поиски. Все бы ничего, но один из крупных блогеров заявил, что ищет автора хентайного романа. Причем от того, как тот произнес транскрипцию, у Гису внутри все перевернулось. Ебашика Шисука тот, а вроде бы приличный блогер», — тихо произнес Хигай, не сводя взгляда с садящегося солнца. Мотоциклы обозревал. Затем в его голове всплыло воспоминание, как его угрозами затащили в клуб любителей манхвы, а там упали на колени и назвали сенсеем. «Тьфу, извращенцы», — сплюнул Гису и отвернулся от окна. «Ладно, хоть секрет обещали хранить и при необходимости унести в могилу». Тут как ни кстати, в голове всплыли рисунки художницы, что уже начала рисовать по его роману манхву. «Бррррр», — передернул плечами парень от увиденных картинок. «Мне интересно, почему героиня на Минсу так похожа? Совпадение?» Тут его взгляд снова покосился на текстовый файл с громким названием «Глава 5». «МММ, да, произнес Хига и тяжело вздохнул. «Еще и придумывать что-то надо». Гису прошелся по комнате, подошел к компьютеру, а затем покосился в окно, на дом Минсу. «Нет, это крайний случай», — покачал головой он, снова прошелся и снова уставился на пустой белый файлик. Он простоял так секунд 20, после чего выругался по-русски и взял телефон в руки. Он уже открыл контакты, когда телефон издал вой воздушной тревоги, звук, который он поставил на Минсу, дабы по случайности не принять вызов не глядя. «О, помяни черта». Парень принял вызов и тут же отодвинул телефон от уха. «Гису, помоги, не ори так», — буркнул он в трубку. «Что случилось?» «Гису, я застряла, я как дура попалась в мышеловку, помоги мне, пожалуйста». «Чего? Где застряла? Почему? Это сложно объяснить, просто приходи ко мне, ты сразу все поймешь». «Гису, пожалуйста, помоги, сейчас подойду», — буркнул он со скепсисом. Направившись вниз, он накинул ветровку на домашнюю футболку, после чего взял ключи и, после 3 секунд раздумий, прихватил шокер. Перейдя улицу, он действительно зашел без проблем. Дверь была открыта, однако, в доме было пусто. Все так же идеально чисто и пусто. «Минсу!» — крикнул Хигай. «Ты где?» «Я тут, в комнате!» — послышалось сверху. Гису поднялся и с перекошенным от удивления лицом замер на входе. Посередине комнаты стояла странная конструкция. С одной стороны она была похожа на брус для акробатики, но короткий и широкий. Со всех 4 сторон к нему поднимались 4 металлические стойки из основания. Минсу лежала животом на этом брусе, одетая в облегающий спортивный топ и тонкие стринги. Ноги были разведены в стороны и зажаты странными кожаными браслетами с красным хлястиком. Руки были прицеплены к оставшимся 2 стойкам. При этом они находились ниже бруса и вид получался, мягко говоря, откровенным. «У меня очень много вопросов, Минсу», произнес парень, заходя в комнату. «Для начала, как ты вообще смогла?» «Это самозатягивающиеся ремни», буркнула девушка. «Я только хотела попробовать, каково это будет. Его разобранным привезли, я собрала, а тут ремни специальные. Руку сунешь, а обратно только через хлястик красный. Я думала, дотянусь, но, допустим». Гису кашлянул и обошел вокруг девушки, рассматривая странную конструкцию. «А мне ты как позвонила? Телефон был в трусиках и ты не представляешь, сколько я елозила, чтобы животом его к подбородку пододвинуть», буркнула девушка и всхлипнула. Гису еще раз осмотрел Минсу, что лежала на агрегате. «А зачем ты держала телефон в трусиках? Ну, вдруг ты позвонишь?» Парень тяжело вздохнул, подошел к девушке и как следует влепил ей ладошкой по ягодице. «Ай!» Затем он схватился за полоску стрингов, которые, к его удивлению, достаточно хорошо тянулись, после чего отпустил. «Ай, будешь знать, как хренью мается», — хмыкнул Гису и покачал головой. Он уже подошел к руке девушки, как услышал сдавленный хрип Минсу. «Еще продолжай». Хигай нагнулся к ней так, чтобы было видно лицо. Щеки были красными, глаза блестели, а изо рта послышался дребезжащий голос. «Ты можешь меня развязать или можешь использовать». Гису отстранился, сделал шаг назад, еще раз обошел девушку. На его лице появилась кривая усмешка, после чего он произнес: «Это надо записать». «Что?» — подняла голову Минсу. Однако Хигай ей уже не ответил. Он быстрым шагом направился вниз. «Гису! Гису Хигай! А ну вернись! Немедленно!» — раздался крик связанной девушки на весь дом. Глава 5. Гису тяжело вздохнул и откинулся на спинку стула, отложив телефон. Несмотря на то, что он по большей части издевался и смеялся над читателями, итоги очередной главы вышли для него неутешительными. Произведение снова вышло в топ и наглым образом заняло 1 место в рейтинге, обогнав «Мокрые щупальца» 86-я часть «Служитель культа стояка». «Как-то мне это все уже не нравится», — проворчал парень, задумчиво уставившись в окно. «Слишком далеко заходит, а этим извращенцам все мало и мало». Тут его мысли прервало урчание желудка. Один из важнейших органов человека не намекал, а откровенно требовал обеда. Гису погладил живот, достал свой обед и проворчал: «Ладно, пока не выходит за пределы сети, смысла что-то делать нет». Парень спокойно раскрыл свой контейнер и с улыбкой произнес: «Я так давно об этом мечтал». Все как всегда, сначала белый аккуратный платок, на его тарелку, а уже в нее порцию жареной, местами до коричневой корочки, картошки. Рядом на тарелочку соленый огурец, маринованный лучок и немного свежего укропа сверху, для экспозиции. Укроп, кстати, пришлось еще поискать. Пока парень заканчивал с бутербродами с салом на черном хлебе, а также достал термос и приличную чашку для фото. К нему уже пододвинули столы все члены совета ЮЧП. «Это похоже на картошку», — слегка наклонила голову Юми. «А что за травка сверху?» «Укроп. Вкуса почти не даст, но смотрится отлично», — пояснил Хигай. «Вы слишком заморачиваетесь с обедом», — хмыкнул Чан, доставая контейнер с подобием японских онигири, только прямоугольной формы. «Должно быть сытно и просто, а не вот это все. Мне кажется, они просто соревнуются. Или выеживаются друг перед другом», — хмыкнула Юми, глядя, как Пак снова решил обедать в традиционном стиле. «Суп-то хоть с мясом, курица», — кивнул Йонг. Юми не стал оригинальничать и достала сэндвич, по краям которого снова виднелась рыба и зелень. Она откусила от него и покосилась на Чана. Тот не стал делать простые рисовые колобки квадратной формы, а догадался засунуть внутрь начинку. «Что у тебя там?» — хмурясь спросила девушка. «Бекон с сыром», — с довольной миной ответил он. «Я еще подогрел хорошо, чтобы сыр расплавился. Махнемся?» — протянула ему один сэндвич Юми. Ан кивнул и протянул в ответ один из своих шедевров. Снова повисла пауза, во время которой каждый был занят своей едой. Несколько минут ребята молчали. Даже когда Гису отхлебнул чая, а Юми достала свою чашку. «Мне тоже», — подал голос Чан, достав бумажный стаканчик. После того, как первый голод был утолен, Пак наконец произнес. «В общем, я подумал, и я в деле». «Каком?» — смутился Гису, не сразу сообразив, о чем речь. «Я про твое предложение учиться вести себя нестандартно», — пояснил Пак. «Мммм», — кивнул Гису и посмотрел на Юми. «Я немного», — тут девушка задумалась, подбирая слово. «Не боюсь, нет. Скажем так, опасаюсь последствий, но попробовать хочется. Да или нет?» «Да, я попробую», — кивнула Юми. «Без проб», — отрезал Гису. «Либо ты участвуешь и делаешь все, как сказано, либо нет. Один день, завтра. После этого решишь, стоит ли вообще продолжать». Девушка вздохнула, оглядела остальных и кивнула. «Хорошо, я участвую». «Чан? Что Чан?» — хмыкнул крашеный парень. «Я за любую движуху. Кроме мокрухи и голодовки», — тихо произнес Хига и усмехнулся. «Ладно, тогда вот задание на завтра. Мы вчетвером весь день будем ходить спиной вперед». «Чего?» — вскинул брови Пак. «Весь день. Ходим спиной вперед. Сидим на уроках как положено. Но если куда-то идем, то спиной вперед. Ха! Я уже представляю лица одноклассников». Откинулся на спинку Чан. «Я ожидал чего угодно, но только не этого». «Погоди, а через плечо смотреть можно?» — нахмурилась Юми. «Мы же постоянно будем падать». «Да, можно», — пожал плечами Гису. «Суть не в том, чтобы идти назад не глядя. Суть в том, чтобы идти спиной вперед. А если едешь на машине», — буркнул Пак, — «тут уже решать тебе», — развел руками Хигай. «Что касается меня, то если бы я мог ехать на велосипеде спиной вперед, то поехал бы. Я хочу, чтобы ваши спины на время стали вашим лицом, а на вашем затылке появились глаза». Ребята переглянулись. «Это очень необычно», — хмурясь произнес Пак, оглядев остальных. «А я уверен, что будет очень весело», — с улыбкой произнес Чан. «Мне надо потренироваться ходить спиной вперед», — растерянно произнесла Юми. «Иначе я точно себе затылок расшибу». Ким Юджин сидела в кафе под названием «Гладкий кот», которая располагалась в элитном районе Сеула. Но она иногда заходила сюда не потому, что здесь дорого-богато, а потому что посетителей в нем было не так много и ее не узнавали. По крайней мере, пока что. Но если хоть раз папарацци пронюхают, что она посещает это место, ей тут же придется менять заведение. Певица пришла немного раньше назначенного времени, просто потому что ей было так спокойнее. Она хотела посидеть за чашкой кофе и еще раз все обдумать. Что это за человек такой странный и что ему может от нее понадобиться? Вряд ли ему нужен автограф. Уж на кого-кого, а на фаната он точно не тянет, прошептала она, сделав небольшой глоток капучино. Девушка вытянула рукава своей толстовки и спрятала там руку, словно ей было холодно. Но на самом деле она не пыталась согреться. Скорее этот жест происходил сам по себе, когда она о чем-то глубоко задумывалась. А еще частенько, когда она пила горячий кофе или шоколад. Помимо обычной черной толстовки, на ней были точно такие же непримечательные джинсы с некоторыми потертостями и белые, удобные кроссовки с высокой подошвой. Ким Юджин посмотрела на часы на своем телефоне и собиралась уже мысленно выругаться на этого незнакомца, который представился ей как Гису, но оказался пунктуален. Даже слишком. Она заметила его на входе в кафе, без 7:02. Да уж, он зря время не теряет. пробормотала певица. Гис уже в это время осмотрелся по сторонам и, заметив девушку, направился в ее сторону. «Фух, еле успел», — подумал он про себя. «В незнакомые места на велосипеде, надо бы заранее выезжать. Это мне на будущее». «Привет», — произнесла Ким Юджин, как только парень подошел к ее столику. «Присаживайся». В помещении было темно, точнее горел тусклый, теплый свет, но из-за того, что столик находился у стены, практически в самом углу, место было самым удачным. Однако парень разглядел и узнал ее практически моментально, отчего певица даже слегка удивилась и приподняла брови. «Приветствую». Гису слегка поклонился и сел напротив. «Давно ждешь?» «Нет, все нормально». Она махнула рукой. «Ты ведь не опоздал. Это я просто пораньше захотела прийти. На самом деле мне не часто удается вот так вот выбраться и посидеть в спокойной обстановке в кофейне. Поэтому я даже рада, что ты дал мне такую возможность. Рад слышать». Парень улыбнулся и перевел взгляд на официанта, который подошел поближе, так чтобы можно было понять, если его позовут, но при этом не мешал их разговору. «Мне чашку капучино». На этом все. Официант тут же ушел, не став задерживаться. Итак, Ким Юджин снова вытянула рукава толстовки и, слегка подавшись вперед, положила руки на стол. «Сперва я бы еще раз хотела поблагодарить тебя за помощь. Данная информация действительно оказалась верной. Поэтому спасибо». «Ага». Гису кивнул и продолжил молча слушать. «Но перейдем тогда сразу к сути разговора и данной встречи. Ты сказал, что тебе нужна ответная услуга. Так, да». И девушка приподняла одну бровь и, обхватив кружку кофе обеими руками, сделала большой глоток. «Я слушаю, но сразу уточню, что ничего не обещаю, так как, ну ты понимаешь». «Понимаю. В общем, просьба будет очень экстраординарная, но я попрошу отнестись к ней со всей серьезностью. Дело в том, что данная услуга нужна не мне, но человек, скажем так, достаточно влиятельный». «Я поняла. А в чем заключается просьба-то?» Гису сделал небольшой вдох, слегка приблизился, посмотрел в глаза Ким Юджин, а потом произнес: «Мне нужно, чтобы ты сняла свои трусики, для одного человека». «Чего?» Девушка буквально зависла и даже бровью не повела. «Я сейчас не ослышалась, ты предлагаешь мне интим с конкретным человеком?» «Нет, все немного не так, мне нужно, чтобы ты только сняла и отдала трусики конкретному человеку». «Все, никакого интима». «Трусики?» «Да, мои, ага», кивнул парень и отклонился назад, довольный тем, что они друг друга поняли. Девушка глубоко вдохнула, а потом шумно выдохнула. «Я даже и не знаю, как на подобное реагировать». «Нет, ты не подумай, мой ответ тут однозначен, даже и думать нечего, 100% нет, но просто я в замешательстве, и мне сложно передать степень моего удивления. Однако, я должен признать, что ты очень хорошо держишься», — улыбнулся парень. «Ага, издержки профессии». «Нет, я, конечно, всякого повидала, и предполагала, что такие люди, они как бы не такая уж и редкость, но никак не думала, что это случится со мной». «Ну», Гису пожал одним плечом и замолчал, так как к ним снова подошел официант, но парень сразу подметил, что обслуживающий персонал подходил к ним с той стороны, чтобы его было прекрасно видно заранее, словно в этом кафе их подобному обучают, для того, чтоб люди могли пошушукаться без посторонних ушей. После того, как Гису поставили его кофе на стол, он взял кружку и отхлебнул горячего напитка. «Так каков ваш ответ?» – проговорил Хигай. «Нет, я же сказала, и мы уже давно перешли на «ты», – не задумываясь, – ответила молодая звезда. «Ясно, тогда я задам другой вопрос». «Ну», – она слегка склонила голову на бок и принялась ждать. «Что должно произойти, чтобы ты согласилась на это?» «Чего?» «Да, я понимаю, что уже помог тебе один раз, но и моя просьба очень необычная. Поэтому я готов решить еще одну из твоих проблем», — уверенно проговорил парень и снова отхлебнул капучино. «Проблем?» — девушка усмехнулась и откинулась на спинку мягкого кресла. «У меня нет никаких проблем, а на той конференции это было просто недоразумение. Конечно, мне спокойнее, когда мой контракт изначально составлен правильно и от меня ничего не скрывают. Но я уверена, что когда правда бы всплыла на поверхность, мы бы нашли общий язык с директором агентства. Уверена? Любой вопрос, просто скажи. Уверена. Ничто не заставит снять меня свои трусики». Девушка практически рассмеялась, после чего задумалась и с улыбкой на лице продолжила говорить. «Хотя знаешь что, если завтра директор корпорации Korea Motors в прямом эфире произнесет одну фразу, ну например такую, капуста, лучший бат для сисек, я выполню твою просьбу. Провернешь, человек, решающий любые вопросы». Последнюю фразу она произнесла, не скрывая своего сарказма и кривой ухмылки. Гисухигай задумался и несколько секунд просто молчал, постукивая пальцами по столу. А потом, спустя недолгую паузу, он все же прервал тишину. «А почему именно он? Просто стало интересно. Директор Korea Motors? Ага. Да просто первый, кто на ум пришел. Так-то они и являются нашими крупнейшими инвесторами. Одни из и я знаю, что завтра у главы корпорации какое-то важное интервью в прямом эфире. Так как у нас на этот счет тоже контракт был заключен, вот и вспомнилось как-то. Ну, так что...» Ким Юджин снова улыбнулась, допила свой кофе и, с довольным видом, уселась поудобнее в кресле. Она уже чувствовала свою победу и видела разочарование на лице парнишки, хотя в последнем она не была уверена. Слишком уж спокойно он сидел, словно проводил какие-то расчеты в голове. «Хорошо», — спокойно произнес Гису. «Чего? Что хорошо? Я выполню твою просьбу, а после этого ты сделаешь то, о чем я попросил тебя. Одно», — протянула молодая звезда. «Ну, что я еще могу сказать тебе? Удачи». «Спасибо», — улыбнулся парень, после чего поднялся и направился на выход. Как только Гису вышел из кафе, он сел на свой велосипед и поехал в сторону своего района, но далеко отъезжать он не стал. Миновав два квартала, парень остановился и достал свой телефон, после чего набрал номер Пака Йонга и принялся ждать, мысленно прокручивая разговор. «Алло», — раздалось с другого конца. «Пак, привет», — ответил Гису. «Я по делу звоню». «Слушаю». «Достаточно официально», — ответил он. «В общем, мне нужно тебя попросить об одной небольшой услуге, но звучать это будет странно. Однако ты должен мне довериться». «Так», — голос Йонга тут же изменился и стал немного тише. «Подожди секунду». По всей видимости, он отошел куда-то в сторонку и спустя 20 секунд продолжил говорить. «Теперь слушаю. Что там? Но постарайся быстро». «Ага. Если быстро, то мне нужно, чтоб ты уговорил своего отца в завтрашнем прямом эфире произнести одну фразу. Ее можно проговорить в любом контексте, но она должна звучать слово в слово». «Так», — в голосе Пака чувствовался возбудившийся интерес. «Пока что даже не хочу уточнять, для чего тебе это. Но что за фраза?» «Капуста, лучший бат для сисек», — произнес Гису и замолчал. «Капуста, что ты в своем уме?» — не выдержал и под конец сорвался Йонг. «Капуста? Сиськи, как ты себе это представляешь? Мой отец глава крупнейшей корпорации. Как он вообще может сказать это еще и в прямом эфире? Я не знаю. Это же твой отец», — ответил Хигай. «Подумай нестандартно». «Да». Пак хмыкнул и задумался. «И все-таки мне не стоит знать, для чего тебе это? Пока что, думаю, тебе это ни к чему. Считай, что это одно из заданий нашей тренировки. Относись к этому так. Только от этого задания ты можешь отказаться». «Я пойму. Я не могу настаивать на таком. Угу. Даже и не знаю. Я просто не понимаю, как я к отцу подойду с такой просьбой. Ты же осознаешь, насколько странно это звучит? Что он вообще подумает обо мне? А он может подумать о чем-то плохом? Наверное, нет. Я не знаю. Тогда чего тебе бояться? Но я повторюсь, что ты можешь отказаться. И тогда я сам что-нибудь придумаю». «Погоди», — тут же перебил его Йонг. «Ты говоришь сейчас о том, что сам придумаешь, как заставить моего отца произнести эту фразу?» «Да», — спокойно произнес Гису. «Верю. Но давай, в общем, я сам попробую». «Хорошо. Только обязательно сообщи мне о результате, чтобы у меня было время до завтрашнего интервью». «Понял. Тогда я пошел. В течение часа отпишусь тебе». Пак Йонг поднялся в свою комнату и принялся вышагивать из стороны в сторону. Он пытался прокрутить в своей голове диалог с отцом, но каждый раз, когда только его мысли доходили непосредственно до просьбы, он словно спотыкался обо что-то невидимое и все мысли тут же выветривались. Он просто не знал, что говорить и как подступиться. «Блин, не думал я, что Хигай настолько отморозок. Хотя с другой стороны, а что если это сказать как-то хаем? Главное ведь правильно преподнести, что он там говорил. Мыслить нестандартно». Йонг продолжал расхаживать по комнате и пытался придумать причину, по которой бы ему могла потребоваться подобная просьба от отца. Только вот, чтобы он не предполагал, все это выглядело слишком глупо и неестественно. Если грамотно поставить речь, это не вызовет никакого диссонанса. В какой-то момент он остановился, глубоко вдохнул, а потом сделал шаг спиной вперед. Это было неудобно, глупо, да и вообще непонятно для чего. Но Пак сделал еще один шаг и еще. Он побоялся споткнуться и упасть, но все равно продолжил ходить так. «Что за идиотизм?» – произнес он, но тут же подметил, что его мандраж прошел. «А вообще действительно, что я теряю? Найти причину, скажу как есть. Отчасти, конечно же». Спустя несколько минут, Йонг постучался в рабочий кабинет своего отца и зашел внутрь. Пак-старший сидел на своем кресле, напротив рабочего компьютера и вчитывался в какие-то таблицы. «Не занят, Йонг?» Отец посмотрел на сына и слабо улыбнулся. «Конечно, проходи. Что-то случилось?» «Нет, ничего не случилось. Я просто хотел поговорить». «Ага», — проговорил он, не отвлекаясь от компьютера. «Как у тебя дела?» «Все хорошо, но у меня есть к тебе одна просьба». «Что такое?» — спросил отец, а потом, задумавшись, замерой снова посмотрел на сына. «Точно ничего не случилось? Ты как-то странно выглядишь». «Точно. Тогда в чем дело?» «Дело в том, что я хочу заполучить один предмет, очень ценный, но для этого мне нужно кое-что провернуть. Есть такие вещи, которые нельзя купить за деньги». «Ага», — кивнул отец. «Крайне редко, но такое бывает. Но чаще проще всего все же купить. Это не тот случай», — серьезно проговорил Йонг. «Понимаю. И что ты хотел? Мне нужно, чтобы ты завтра вставил в свою речь одну фразу». Бо Рамсон задрал рукав плаща и осмотрел странный механизм на его предплечье. Он облегал его и удерживал небольшой пистолет, которого было не видно под рукавом плаща. Двинув средним пальцем, он активировал его и заставил пистолет выскочить вперед, прямо в ладонь. Тут же обхватив оружие, он передернул затвор, досылая патрон, и сложил механизм обратно.